Глава 18. Бабуля сначала удивилась, после насторожилась, при этом ее лицо стало невинно обиженным. Так и хотелось Давиду прижать ее к груди, как маленького ребенка. Усмехнулся, ведь все ответы прочел по глазам старушки. «Каких отморозков?» — тоном учительницы младших классов произнесла пенсионерка, прижимая к груди торт. «Вы сказали, что...» «Побойся Бога, милок», — махнула свободной рукой, перебивая мужчину. «Тебе померещилось». «Слабоумием вроде не страдаю». Давид последнее слово произносил чуть ли не по слогам, заглядывая в глаза старушенцы. «Сплошная невинность, как будто ребенка обидел не иначе. Такая детская наивность на лице, что хотелось рассмеяться. Точнее, громко заржать. Таких аферисток, как эта бабуля, Давид еще в жизни не встречал». «Так и я вроде при уме», — пожилая женщина постучала пальцем по виску. «Так, парочка алкашей заходил деньжат занять». Намеренно сделала паузу и даже головой кивнула, мол, попробуй не поверь, милок. «Ирка у нас девка добрая, может, так дать, дурында». «Один, кстати», — бабуля на шепот перешла, слегка наклоняясь к мужчине, «в женихи набивался. Только я тебе этого не говорила». Помахала пальцем перед глазами мужчины. «А деньги у нее откуда?» Не унимался Давид, пытаясь хоть что-то выведать. «Вроде пенсионерка и много говорила, только вот толку ноль. Полнейший. Да, записать в шпионы резвую старушенцию, походу, мужчина точно поторопился. А жаль, такой источник информации пропадает». «Я ж совсем забыла!» Бабка стукнула себя ладонью по лбу. «У меня ж борщ на столе. Надо же в холодильник убрать, чтобы не прокис, а я тут болтаю с тобой». Забухтела, ковыляя к себе в комнату и оставив Давида в гордом одиночестве. «Вот и выведал все тайны, называется. Одни сплошные партизаны кругом. Слова лишнего не скажут. Болтают, конечно же, много, только никакой нужной информации». Усмехнулся и направился в конец коридора. «Торт, пакет с едой и алкоголем. А что, за руль все равно не садится. Можно и пропустить парочку стаканчиков. Тем более с бесом уже сегодня выпили немного». Карим удивился рассказу друга о таинственной незнакомке. «С делами порядок, но я все же присмотрюсь», — выдал бес, раскинувшись в кресле со стаканом бренди. «Я бы тоже насторожился на твоем месте. Откуда девка взялась?» «Понятия не имею», — Давид пожал плечами. «Но разберусь обязательно». Легко сказать, да и уверен был на 100%. Стоит надавить посильнее, как тут же расколется. Только вот слез не ожидал. Растерялся даже слегка. Не привык барышням сопли вытирать. Хотя до этого времени никто его толком и не интересовал. Легкий флирт, ни к чему не принуждающий секс. В свои 30 с хвостиком Давида все устраивало. Новая квартира, правда, еще не обжитая. А что на данный момент личная комната в мотеле устраивала мужчину на все 100, рано еще думать о женитьбе. Да и потомством собирался обзавестись попозже. Молодая жена, главное, чтобы не строила и мозг не выносила. Пусть дома сидит и детишками занимается. Именно так представлял себе брак Давид. И уж никак не предполагал, что какая-то малявка так резко и внезапно ворвется в его жизнь. Проблем с ней огребешь по самое не могу. Тут и к гадалке не надо ходить, чтобы понять. Только вот, как ни странно, проблемы Давида не пугали. И девочку он хотел, тут и выпить не грех, чтобы найти повод остаться на ночь. «Ты долго?» Ира сидела на кровати, но тут же подорвалась, едва Давид порог переступил. «Все в порядке?» «В полном». Сделал пару шагов, поставил пакет с тортом на стол и повернулся к девушке лицом. «Предлагаю поужинать». По глазам видно, что послала бы Давида куда подальше, но молча встала. К столу направилась, только мужчина не позволил. Едва поравнялась с ним, взял за талию и двумя пальцами надавил на подбородок, заставляя голову поднять и посмотреть ему в глаза. «Я не кусаюсь». Голос падла предательски подвел. Хрипотца появилась, так как организм довольно бурно отреагировал на столь невинные прикосновения. «И женщин не насилую». «Ты уже говорил». И Ира попыталась вырваться, но Давид не позволил. Еще сильнее надавил, чтобы не отворачивалась, и взгляда не отводила. Сейчас ему крайне важно видеть ее глаза. «Я не знаю, что там у тебя в жизни произошло, и почему ты так упорно молчишь, но я хочу тебе помочь», — выдал на одном дыхании, пристально глядя в глаза малышки. «Без каких-либо условий и обязательств с твоей стороны. У меня все в порядке. Даю тебе последнюю возможность честно признаться, зачем тебе понадобился этот цирк», — продолжил Давид, не давая девушке возможность говорить банальные фразы. «Все в порядке, я сама справлюсь, мне никто не нужен». Как пластинка, заевшая, честное слово, не понимает, что на лбу все написано большими буквами, да и в обычную помощь, походу, не верит. «Кто ж так тебя, милая, в оборот-то взял? Кого сдавать не хочешь? А если не признаюсь?» Смело, хоть и глупо, на что мужчина лишь ухмыльнулся. «Но ничего, это дело поправимое. Вот кто бы в тот момент Давиду сказала, нахрена оно ему надо? Пусть сама разбирается, в принципе, не такая уж и маленькая». Только мужчина челюсти сжал посильнее, вслух произнес, не собираясь сдаваться. «Кто?» Пауза, и лицо приблизилось к лицу девушки. «Тебе». Еще одна пауза, а голос перешел на тихий, но очень уж устрашающий рык. «Угрожает». В яблочко попал. Девчонка не просто напряглась. В ее глазах появился настоящий страх.